Эпилог. Свекрови не стало год назад, и хоть Марк был к этому вроде как морально готов, я видела, что отпускать мужа стало только сейчас. Время – лучший лекарь, и я уверилась в этом на собственном опыте. Точнее, на опыте Гранина. Мы с ним снова расписались, скромно и без какой-то торжественности, потому что это была своего рода формальность, ничего кроме. И продолжили жить вместе, строить совместный быт и растить сына. «Насть, ты серьезно? Две полоски на тесте, но ты очень удивлена тому, откуда они могли взяться?» — фыркнула Таська, с которой мы устроились позавтракать перед очередным насыщенным рабочим днем. «Сеть наших пекарен за минувший год разрослась еще больше. Мы смогли открыть еще две точки, одна из которых стала настолько масштабной, что о ней даже написали на сайте городских новостей. И вот сегодня с утра меня как громом поразила новость. Я беременна». «Мы предохранялись», — заявила я, начиная раздражаться. Однако Тасю моя реакция развеселила еще больше. «Ну вот, и тест не нужен», — хмыкнула она, принимаясь за круассан с форелью. «Ты злишься, ты стала забывчивой, иначе бы помнила, что от секса даже при предохранении иногда бывают дети». В общем и целом, подруга была права. Вот только как мне дальше выстраивать свою жизнь, когда на руках у меня полуторагодовалый сын, а впереди замаячило появление еще одного карапуза, я знать не знала. «Как мне теперь со всем этим разобраться?» — чуть ли не простонала я, забыв про чудесные сырники, ибо аппетит напрочь пропал. «С чем, мась? С тем, что ваша с Граниным семья станет больше, и это прекрасно?» Подруга улыбалась во все 32 зуба, глядя на меня так, будто я и впрямь чего-то не понимала. «Ну, конечно, это же мне вынашивать ребенка, а не ей. Это же я уже вбила себе в голову, что у Тима с братом или сестрой должна быть более существенная разница». Но, как говорится, человек предполагает, а располагают судьбами совершенно другие силы. «Марк же пока не в курсе», — уточнила Тася, когда я все же начала вяло ковыряться в своей порции. «Пока нет. Я, в общем, еще ничего не решила». Последние слова выдавила из себя свистящим шепотом. И когда подруга нахмурилась, а потом, осознав, что я сказала, округлила глаза, меня как будто обухом по голове ударили. Потому что говорила эти слова, будто бы не я, а кто-то иной. Та женщина, которой я никогда не являлась, потому что всегда была сильной и рассудительной. А тут мне и впрямь будто бы кто-то отключил мозг и надиктовал сверху полнейшую несуразицу. Мне стало так неуютно, так стыдно перед малышом, который уже жил у меня под сердцем и который был послан нам с Граниным не просто так. «Все, все, не смотри на меня, как на умалишенную», — взмолилась я, глядя на Таську. «Сама понимаю, что сморозила глупость». Подруга выдохнула с облегчением, покачала головой. «Ну, слава богу, Насть, а то я уже подумывала о том, что пора срочно звонить Марку». Она отпила капучино и, приняв тот серьезный вид, который я уже знала как отче наш, заверила: «Тебе не о чем волноваться. Ты замужем за прекрасным мужчиной, с которым вы прошли столько всего, что иной раз такой путь и за 100 лет не осилишь. А за нашим делом я пригляжу в лучшем виде. Хотя убеждена в том, что ты уже через неделю после родов помчишься покорять новые высоты пекарского искусства». Таська снова разулыбалась, а потом вдруг вскочила из-за столика и стала исполнять какой-то дикий танец. «Хорошо, что нас здесь знали и сильно ничему не удивились. Но парочка посетителей едва не перекрестилась». «Все, я, наверное, к Марку поеду», — сказала, посмотрев на часы, когда Тася опять приземлилась напротив. Она кивнула и поддержала это решение словами. «Обязательно! Пусть папашка скорее обрадуется пополнению!» Мы расцеловались, и я уехала. На душе моей стало легко-легко, как бывает, когда кто-то снимает с тебя груз тех тревог и волнений, что казались неподъемными. Впереди встреча с мужем, а дальше нас ждет совсем новая жизнь. И это просто прекрасно. Стоило мне только объявить Гранину о том, что нас скоро станет в семье четверо, и я поняла, что этот жук все знал. Но откуда? Я ведь делала тест в тот момент, когда осталась одна. И пока о новости была в курсе только Тася. Не могла же подруга в обход меня позвонить и уведомить Марка. «Я просто очень хорошо тебя знаю, Настя», — озвучил муж, притянув меня к себе на колени. Пару минут назад он закрыл за мной дверь в кабинет на ключ, ну и я выдала ему всю информацию. «Ты меня хорошо знаешь и просто понял, что я беременна?» — приподняла я бровь, немало удивляясь услышанному. Гранин кивнул. «Именно так. Я тебя раньше любил безмерно, но сейчас... Сейчас я даже передать не могу, насколько огромно мое к тебе чувство». Опустив взгляд, я улыбнулась. Все те испытания, через которые мы прошли, теперь были позади. Павловской и след простыл. Я лишь знала, что она уехала куда-то за границу, откуда не показывала носа. Ведь если бы появилась рядом с нами, его могли бы с удовольствием ей прищемить. Ну а мы продолжали жить, любя друг друга и особенно ценя тот факт, что мы вместе, что наши чувства стали лишь крепче. «И я не могу передать словами, насколько сильно тебя люблю», — шепнула следом. Прикрыв глаза, я прижалась к мужу, вдохнула его аромат и так замерла. И готова была сидеть так вечность, наслаждаясь этими мгновениями. Через несколько месяцев у нас родилась славная девчушка Полинка. Наше с Таськой общее дело только росло и крепло, как и наши связи друг с другом, которые тоже были особенно ценны. Сейчас же, когда просто обнимала мужа, которого любила без памяти, я ощущала себя самой счастливой женщиной во Вселенной. А счастье – очень хрупкая штука, если его не беречь. Мы научились. Теперь у нас все точно будет хорошо. Верите? Текст читала Наталья Кашина.